Глава 55. Суть отмеченных небом. Когда Нели запечатал все акупунктурные точки, духовная сила стала накапливаться в сосуде души. Сам он в это время глотал самые разные препараты, способствующие ее укреплению. Духовная сила концентрировалась, ее собиралось все больше. Это было похоже на то, как если бы воздух сжимали все сильнее и сильнее, для того, чтобы потом мгновенно высвободить накопившуюся огромную энергию. Но пока что духовная сила сгущалась внутри сосуда души, давя на его стенки в поисках выхода. Сосуд души трещал под ее напором. С посеревшим от боли лицом, по которому дождем стекали капли холодного пота, Ли чувствовал, как рвутся стенки сосуда души и тут же затягиваются, восстанавливаются. А он застонал сквозь зубы. Хотя Ли мог в любой момент потерять сознание, он старался сохранить контроль над ситуацией и продолжал накапливать духовную силу, направляя ее поток так, чтобы процесс шел постепенно. Крак-крак-крак! Эта духовная сила прорывала печати на акупунктурных точках, и с каждой изломанной печатью ее поток становился все более мощным. И вот, наконец, рум! Вся духовная сила, словно прорвавшая плотину бурная река, вдруг взорвалась, и сосуд души забурлил, превратившись в котел с расплавленной сталью. Ужасающая боль тысячами тончайших игл раздирала все клетки тела. Нели чувствовал, как лопаются меридианы, каналы, по которым циркулирует духовная сила. Он терпел ужасающую боль, ожидая, когда взорвавшаяся внутри сосуда души сила не взломает все печати на акупунктурных точках. Нели облегченно выдохнул и позволил себе расслабиться. И хоть все меридианы были серьезно повреждены, на его лице расплылась счастливая улыбка. Все прошло по плану. Техника пересечения непарных меридианов помогла ему развить сосуд души и достигнуть серебряного уровня. Осталось восстановить духовную силу, и можно смело называть себя серебряным заклинателем. Он принял несколько препаратов для регенерации и, скрестив ноги, неспешно приступил к своим обычным тренировкам. Теперь без вреда для себя Ли мог поглощать ночную энергию инь, силу луны. Его собственной мужской природы янь вполне хватало, чтобы компенсировать губительное влияние инь, так что печальная судьба Сяонин-младший ему не грозила. Довольно долго, вероятно, целый шичень, большой час, 1/12 суток, равен 2 астрономическим часам, Нели провел, тренируясь, пока не почувствовал, что меридианы восстановились, и уровень духовной силы пришел в норму. Итак, наконец, серебряный. Нели открыл глаза, и они засияли, отражая переполнявшую его мощь. Настало время использовать лампу духа. Он извлек артефакт из пространственного кольца и правой рукой коснулся лампы, направляя в нее поток своей духовной силы. Из глубин лампы послышался протяжный вздох, и с ним затеплилось тусклое свечение, словно блуждающий огонек в ночи вспыхнул над болотной трясиной. В лампе всхлипнуло, жалобно и протяжно. Но Нели бесстрашно направил поток духовной силы прямо к трепещущему огоньку и захватил его, словно набросив веревочную петлю. И вот, влекомый точно на поводке, из лампы показался неясный силуэт демона тени. Истошно визжа, он упирался изо всех сил, метался, пытаясь прорвать удерживающие его путы. «Хочешь сбежать? Не выйдет. Иди к папочке», — пробормотал Нели, втягивая в себя поток духовной силы вместе с визжащим так, что уши закладывало демоном. Демон-тень трепетал в ужасе, но продолжал отчаянно вырываться, однако будущий хозяин все плотнее сжимал его потоком духовной силы, и сопротивление постепенно угасло. И вот расплывчатый силуэт уже поглощен сосудом души. Когда сосуд души заклинателя поглощает демонический дух, он оказывается под полным контролем хозяина, который старается развить способности своего питомца. Не стоит и мечтать вырваться на свободу, лишь сам заклинатель может выпустить демонический дух. Это похоже на нечто вроде духовного клейма. Поглотив демонический дух, Нелли заметил, что его сосуд души увеличился более чем вдвое. После слияния демонический дух и заклинатель начинают оказывать на способности друг друга весьма положительное влияние. Словно подпитывая друг друга, каждый из них становится вдвое сильнее, ускоряется прирост духовной силы. Демон-тень – одно из наиболее загадочных и редких созданий. Его свойства мало кому известны, поэтому не всякий заклинатель сможет в полной мере использовать его разнообразные боевые возможности. Но для Нелли это препятствием не было. Он получил в свое распоряжение весьма могущественного союзника, способного к тому же, по сравнению с иными демоническими духами, весьма быстро развиваться. К тому же Нелли знал досконально все возможности своего питомца и, как никто иной, понимал, как можно в полной мере раскрыть заложенный в нем потенциал. Ли взмахнул рукой, призывая демона тень, и они слились в одно целое. Силуэт Нелли расплылся в туманной дымке, будто бы превратившись в призрак, а вокруг рук, став их продолжением, сгустились два странных клинка, напоминающие хватательные передние лапы богомола. Кроме того, демон тень и Нелли вместе с ним в любой момент мог развоплотиться, а потом вновь обрести телесность. В момент развоплощения Ли становился совершенно неощутимым для противников, но в этом состоянии лишался возможности атаковать. Впрочем, мгновенно вернувшись в телесную форму, он мог нанести внезапный смертельный удар. Из-за этих своих способностей демон-тень считался непревзойденным убийцей, способным справиться с любым с противником. Ведь даже если враг намного превосходил его силой, демон-тень был способен с легкостью удушить его, подгадав удобный момент. Почти метровые клинки, которыми заканчивались руки Ли, казались костяными, но при этом сверкали словно стальные и были весьма острыми. Осмотрев внимательно свои изменившиеся конечности, Ли приглядел дерево потолще и обрушил на его ствол молниеносный удар, будто зарница сверкнула. Перерубленный пополам ствол, с треском ломая сучья, рухнул. Из земли торчал ровненько срезанный пень. Весьма довольный своими новыми возможностями, Ли разорвал связь с демоном тенью. Его тело постепенно материализовалось, словно соткавшись из ночного мрака. Что ж, демон тень вполне оправдывает славу о нем. Удовлетворенно улыбнулся Ли. Его способность нанести внезапный удар можно считать главным козырем в борьбе с любым врагом. К тому же он способен развиваться и в течение долгого времени верой и правдой служить хозяину, пока тот постепенно набирается сил. Так что избрать демона тень в качестве своего первого питомца было весьма разумным шагом. Обычно после поглощения демонического духа заклинателю требовалось несколько месяцев, чтобы адаптироваться к демонической сущности, не спеша изучить ее возможности. Но у Нелли на ознакомление ушло около часа. «Неплохо, совсем неплохо», — улыбнулся Нелли, снова усаживаясь на камень. На глаза ему попалась опустевшая лампа духа. Теперь, когда из нее извлекли демона тень, она стала непригодна для дальнейшего применения. Но Ли все же убрал ее в пространственное кольцо. В этот миг он заметил маленькую тень, промелькнувшую ниже по склону. В тусклом лунном свете Ли разглядел бегущую к нему маленькую сестренку. «Малышка Юй, что ты тут делаешь?» – окликнул ее Нелли. «Я не могу заснуть, поэтому решила потренироваться, как братец Ли». Милая мордашка Юй была очень серьезной. «Пока не достигнешь серебряного уровня, по ночам заниматься нельзя, а не то полученное не возместит потерянного», – нахмурившись, наставительно промолвил Ли. «А почему братец ночью тренируется?» Нелли прикусил язык. Не мог же он признаться, что уже достиг серебряного уровня. Пришлось выкручиваться. «Мальчики отличаются от девочек. Мы полны энергии янь и способны без вреда впитывать ночную энергию инь». «Я тебе не верю», — надулась Юй. «Ну что тут поделаешь?» — Ли в раздумье покачал головой. Малышка Юй была ужасно упрямой, и что-то ей не говори, слушать не будет. И тут его осенило. «Раз уж я вернулся, то малышка Юй станет моей ученицей». «Да, да, братец Ли!» От возбуждения девочка подпрыгивала и хлопала в ладоши. По ее мордашке было видно, что ей не терпится начать прямо сейчас. Достав из пространственного кольца первичный кристалл души, Нелли вручил его сестренке и сказал: «Направь в него духовную силу». «Ага!» Без малейшего колебания Юй схватила кристалл, и через мгновение внутри него медленно закружились светящиеся искры. «Уровень духовной силы – 32 единицы. Очень хорошо, Юй. Тебе всего 9 лет, а у тебя уже так много духовной силы». И вдруг, запнувшись, Нелли потрясенно всмотрелся в кружащие в глубине кристаллы искры. «Неудивительно, что Юй показывала столь впечатляющие успехи», – пробормотал он. «Она унаследовала суть отмеченных небом». «Братец Ли, а что такое суть отмеченных небом?» – недоверчиво спросила Юй. Она про такое ничего не слышала, и к тому же братец, вместо того, чтобы учить ее какому-нибудь могучему приему, говорил непонятные слова. Если бы малышка знала, как жалел сейчас Ли, что в прошлом она, словно метеор, несущийся по небу, ярко вспыхнула и тут же погасла, погибла, не раскрыв полностью свой замечательный дар. Погладив Юй по голове, Нелли объяснил: «История клана Тяньхэнь начинается с эпохи Шидзин, очень-очень давно. Наш клан был тогда весьма знатным и славился великими воителями, обладающими особой силой, именуемой «Суть отмеченных небом». Это весьма редкий дар, проявляющийся лишь у одного из сотни наших сородичей. К сожалению, в темные времена клан утратил технику развития этого дара». «О!» – захлопала глазенками Юй, ничегошеньки не понимая. «Как же здорово, что в книге демонических сущностей времени и пространства утерянная техника была описана. И Нелли теперь был счастлив, что в силах помочь любимой сестренке развить свой удивительный талант. А братец Ли сможет научить Юй этой самой для отмеченных небом?» С надеждой спросила Юй. «Даром, что ли, братец целый год учился в академии?» «Я-то научу, конечно, но ты об этом никому не должна рассказывать. Это будет наш общий секрет. Обещаешь?» Ласково глядя на сестренку, спросил Ли. Он знал, что в клане Тяньхэнь нет лада и единства. Семьи часто конфликтуют, стараясь добиться для себя большей выгоды в ущерб родичам, и всем подряд раскрывать тайну клановой техники не собирался. «Да», — серьезным видом закивала Юй, — «Юй никому не скажет». И Ли объяснил сестре начальные приемы техники развития сути отмеченных небом, а Юй повторяла за ним вслух, чтобы лучше запомнить. Так как ее уровень духовной силы составлял уже 32 единицы, она с легкостью усвоила информацию. Впрочем, для пущей безопасности Ли пока рассказал Юй не все. На первое время ей хватит, а потом можно и остальное объяснить. Юй была еще совсем маленькой и наивной, поэтому кто-нибудь мог обманом заставить ее выболтать тайну. Юй произнесла начальную формулу техники, и поток духовной силы начал заполнять ее сосуд души. В эпоху империи Шидзин считалось, что заклинатели клана Тяньхэнь, обладающие даром сути отмеченных небом, входят в тройку самых могучих кланов заклинателей. А ведь в те далекие времена гениев, достигших легендарного уровня, было пруд-пруди, однако наследственный дар прославил клан Тяньхэнь среди сильнейших воителей той эпохи. Глава 56. Убийство. Нелли объяснил малышке Юй начальные принципы развития сути отмеченных небом, и она тут же решила опробовать. Стало уже совсем темно, но в кронах деревьев вдруг захлопали крыльями и стремительно поднялись в небо черные в ночи птицы. Нелли насторожился. Ему показалось, что где-то в лесу у подножия горы скользнули неслышные тени. Нахмурившись, он взмахнул рукой, и сорвавшаяся с кончиков пальцев капля мглы струйкой скользнула между деревьев в том направлении. Ли призвал демонический дух, не сливаясь с его сутью. В этой форме дух не способен сражаться, но зато призвавший его заклинатель может воспринимать все, что ощущает дух. Иногда это свойство демонических духов бывает весьма полезным. Вообще-то, использовать для слежки демонического духа довольно затруднительно, потому что его аура легко отслеживается. Но демон Тень умел скрывать свое присутствие и потому как раз отлично подходил в качестве разведчика. Контролируемый Ли демонический дух слился с деревом и всмотрелся в ночную тьму. Его глазами Нели увидел троих. Трое неизвестных тихо переговаривались. «Мы во владениях клана Тяньхэнь. Надо сохранять осторожность. Вдруг у них не один золотой заклинатель, а больше. Столкнемся с ним нам хана. Вы уверены, что мы найдем пацана в той развалюхе у подножья горы?» «Конечно, я за ним весь день следил. Его папашка с мамашкой совсем не обученные. Мы ему шею свернем так, что духи не узнают, а демоны не почуют». Благодаря демону тени Ли слышал каждое слово так ясно, словно стоял рядом. Он нахмурился. «Посланцы клана Шэньшэн?» «Судя по всему, один главный, двое подручных. Раз опасаются золотого заклинателя, уровень их не выше серебряного». Один из голосов показался Ли знакомым. И он вдруг вспомнил. «Это же управитель Юньхуа из темной гильдии!» Столкнувшись с ним на руинах Гуланя, Ли накрепко запомнил этот голос. Мелькнула мысль, что слава небесам, проникшая во владение клана злодея, уровнем уж точно не выше серебряных. Светозари золотых можно по пальцам пересчитать, и каждого из них все знали в лицо. Если в темной гильдии и были свои золотые, то в Светозар им не пробраться. Вероятнее всего, в гильдии и не было никого сильнее Юньхуа. Нахмурившись, Ли послал демону тени импульс духовной силы, чтобы увеличить возможности восприятия. Так и есть. Все трое серебряного уровня. Один пяти звезд, двое трех. «Трудновато придется», — хмуро подумал Нели. «Одна-две звезды — ерунда, на три управу найдем, а вот с пятью придется повозиться. Если они вломятся в дом, дел дрянь. Малышка Юй, беги домой и предупреди взрослых, что в лесу на склоне несколько убийц из темной гильдии», — недолго думая скомандовал Ли. «Из темной гильдии?» В глазах девочки плеснулся ужас. Несмотря на то, что лет ей было мало, она внимательно слушала разговоры старших и знала, какие злодейства творят преступники. «А как же ты, братец, побежали вместе?» «За меня не бойся. Я не собираюсь с ними драться, просто послежу. А ты беги, зови взрослых. Скажи, что среди них есть один с пятью серебряными. Пусть непременно позовут золотого». Ли знал, что для предупреждения нападений демонических зверей владения клана каждую ночь патрулировались, и старшим дозорной группы непременно назначался воин или заклинатель золотого уровня. Вот его-то и надо позвать. «Юй, быстрее, немедли!» – поторопил девочку взволнованный Ли. Испуганная девочка кивнула, и вскоре ее маленькая фигурка растворилась во тьме. Ли перевел дух. Конечно, ему нужно было отправить кого-то поднять тревогу, но главное, он хотел обеспечить себе полную свободу действий. Осторожно, маскируясь в ночных тенях, Ли направился туда, где засели трое убийц. Его противники сильны, но Ли про них знал, а они про него нет. Поэтому пока что ситуацию нельзя было назвать опасной. Юньхуа и его подручные, также соблюдая осторожность, продвигались по лесу. «Что за дела?» – вдруг пробормотал Юньхуа с тревожным мимолетным ощущением направленного на него взгляда. «Но вот откуда?» «Что случилось, господин управитель?» – удивились подчиненные. «Неужели почудилось?» – нахмурился Юньхуа, и рядом с ним возник гигантский черный демонический тигр. Глаза монстра сияли леденящей злобой. Жуткая зверюга обвела взглядом окутанный мраком лес. Заклинатель демонов уровня пяти серебряных звезд. Демонический дух Хэйху. Опасный противник. Нели укрылся в тенях ночного леса и даже дыхание задержал, а демон тень ушел поглубже в ствол дерева и замер. Нели отделяла от его противников метров 50-60, и на таком расстоянии Хэйху серебряного ранга вряд ли мог его учуять, а демон-тень был всего лишь в 5 метрах от Юньхуа, но заметить его было невозможно. Пылающие во тьме голубым холодным светом глаза демона Хайху смотрели окрестности, но, видимо, ничего подозрительного замечено не было. Юньхуа перевел дух. Что-то я распсиховался и отозвал своего Хайху. Ауру демонического духа способен ощутить любой заклинатель. Надо было соблюдать осторожность. Мы двое останемся здесь. Ты, Люцин, сходи проверь, нет ли поблизости патрулей клана Тяньхэнь, и подай сигнал. Обдумав ситуацию, приказал Юньхуа. Он не хотел рисковать понапрасну. Люцин заметно пригорюнился. На его физиономии было написано: «Почему я это должен сделать?» Но возражать старшему по званию он, конечно, не решился, и, кивнув в знак согласия, сорвался с места и скрылся в зарослях. Сам Юньхуа и второй убийца по имени Лю Янь остановились, выжидая. Увидев, что его враги разделились, Ли подумал, что само небо дает ему отличную возможность. Его сил сейчас вряд ли хватит, чтобы справиться сразу с тремя, а вот одного, пусть даже и уровня трех серебряных, он без особых проблем одолеет. Да, Лю Цин превосходил его на две звезды, но он был воином, тогда как Ли – заклинателем. К тому же Нэ Ли владел редким и малоизвестным демоническим духом, демоном тенью. Вряд ли какому-то главорезу ведомы его, скажем так, специфические особенности. По воле хозяина демон-тень, словно сгусток тьмы, вернулся к нему, и оба они слились воедино. Ли почувствовал, что его тело изменилось. Заметив Люцина, он усмехнулся и исчез. Невидимый, он постепенно подкрадывался к своей жертве. Удалившись от своих на несколько сотен метров, Люцин вдруг почувствовал нечто странное. «Что это?» – он остановился, озадаченно озираясь по сторонам. В ночной тьме ничто не привлекло его внимания. Лишь легкий ветер играл с листвой, да вдали журчал ручей. Почудилось. Люцин посмеялся, про себя, конечно, над своими страхами и двинулся дальше. Он особо не спешил. Охота была стараться ради приказов Юньхуа, тем более рисковать жизнью. Скрытой аурой демона тени, совершенно невидимый, Нэ Ли бесшумно, затаив дыхание, подкрадывался к нему. 5 метров, 3, 2. Люцин даже не подозревал, что Нэ Ли уже стоит у него за спиной. Вдруг Люцин каким-то шестым чувством ощутил холодное дыхание смерти на своем затылке. Его сердце ёкнуло от ужаса, и убийца мгновенно нанес удар ногой с разворота тому, кто стоял у него за спиной. Но он легнул в воздух. Сзади было пусто. «Во имя всех демонов! Что происходит?» Похолодев от страха и все еще чувствуя смерть совсем рядом, Люцин закрутился на месте, но ничего не увидел. Он замер на месте, и в этот миг возле него из пустоты соткалась фигура. «Шас!» Холодный луч сверкнул по шее Люцина. В небо плеснула фонтаном кровь. Люцин открыл было рот, но сказать ничего не смог. В глазах потемнело. Он умер раньше, чем его тело рухнуло на земь, даже не успев понять, что его убило. Люцин столько тренировался, победил в тысячах поединках, но с таким противником раньше не встречался. И шанса понять его сущность у Люцина не было ни единого. Нанеся смертельный удар, Ли снова стал невидимым. Он укрылся неподалеку от трупа, чтобы нанести еще один удар из засады. Своим первым опытом Нэ Ли был недоволен. Люцин почувствовал, что его хотят убить. Хоть все прошло успешно, но совсем не так, как Ли себе представлял. Истинный убийца не допустит и тени сопротивления своей жертвы, не позволит себя учуять и не даст ни шанса на спасение. Но Нэ Ли только что слился с демоном тенью и, вероятно, еще не научился в совершенстве контролировать его, так что ошибки были вполне объяснимы. Впрочем, любой другой мог бы считать себя удовлетворенным, а Нэ Ли во всем стремился к совершенству. В полной тишине он затаился, выжидая. Ночной ветерок разносил по лесу запах свежей крови. «Что такое?» – нахмурился Юньхуа. «Что-то было не так. Он метнулся туда, куда ушел Люцин. Луянь не отставал от него ни на шаг. И вскоре они наткнулись на труп». «Кто?» – выдохнул Юньхуа, попятившись и озираясь. Где-то рядом скрывался тот, кто совершенно бесшумно и мгновенно уничтожил воина уровня трех серебряных звезд, возможных противник золотого уровня. Люяня трясло от ужаса. До Цина было рукой подать, но погиб он, не издав ни звука. Кто мог такое сделать? Убийцы стали спиной к спине и медленно попятились, настороженно озираясь. Их окружала ночь. Из леса доносился лишь стрекот ночных цикад. Вокруг никого не было, и все же казалось, что безжалостные глаза неотступно следили за ними из мрака, и от этого жуткого ощущения все волоски дыбом вставали на коже. Раз Юньхуа и Люянь не атаковали, Ли тоже ничего не предпринимал, спокойно выжидая. Время работало на него. Юй, наверное, уже предупредила клан, и сюда уже спешит патруль. Время уходило минута за минутой. Поняв, что дела плохи, Юньхуа рявкнул: «Уходим!» Рисковать понапрасну он не любил. Раз во время операции столкнулись с чем-то неведомым и успех предприятия под угрозой, лучше вернуться. Нет необходимости лишний раз подвергать себе опасности. Люянь был всецело согласен с руководством, поэтому, когда Юньхуа бросился бежать, не отставая от него ни на шаг, едва сдерживаясь, чтобы не обогнать. «Решили смыться?» «Не выйдет», — подумал Ли и мгновенно материализовался, нанеся Люяню удар костяными клинками-серпами. Убийцы из темной гильдии даже не догадывались, что невидимый враг находился всего в 5 метрах от них, и его внезапное появление повергло их в шок. «Кто это? Почему они не смогли почувствовать, что кто-то прятался прямо у них под носом?» «Сдохни!» — прищурив на глазах на Ли, льдисто сверкала убийственная ярость. Полыхнула яркая вспышка. Люянь активировал свои наручи серебряного уровня. Он заблокировал ими атаку противника, одновременно нанося удар ногой. Люянь был воином серебряного уровня, а значит закаленным во множестве поединков бойцом. Не раз бывал в переделках, когда его жизнь висела буквально на волоске, поэтому не растерялся даже в такой откровенно неблагоприятной ситуации. К сожалению, противники ему попались уж больно необычные – Нели и демон Тень, слившийся с ним. Отбив одной рукой атаку Люяня, Ли вытянул руку, заканчивающуюся костяным клинком, нанося удар сзади, в затылок. Острие клинка вонзилось в затылок убийцы. Зрачки Люяня закатились. До самой смерти он не понял, как вдруг такое случилось, что у его противника удлинились руки, и он смог обойти его блок. Так в один миг Нели смог ликвидировать еще одного противника. Конечно, если оценивать лишь силу, то Люянь превосходил Нели, но Нели встретился с ним не в открытом бою, а атаковал внезапно, из засады, и у его противника не было ни единого шанса отбить смертельный удар. Глава 57. Увидев, как Нели в мгновение ока расправился с Люянем, Юньхуа моментально слился с демоническим духом Хайху, Черного Тигра. Взревев, он нанес противнику мощный удар ногой. Удар пришелся точно в живот. Нели отлетел на несколько метров и, крепко приложившись спиной о ствол дерева, сполз наземь. Охваченный яростью, Юньхуа склонился над трупом своего подельника, плавающим в луже крови. И как тут было не беситься, когда он чуял, что противник не так уж и силен, но смог угробить двух его подчиненных. «Да чтоб ты сдох!» — в бешенстве Юньхуа пнул труп Люяня. Пожелание было не по адресу. Люянь уже отдал концы. Ранение в затылок не оставило ему ни единого шанса. Нели утер сочащуюся изо рта стройку крови и мрачно усмехнулся. Он избавился уже от двоих убийц. Остался один Юньхуа. «Какого дьявола? Сдохни!» – зарычал тот, и, перейдя на более глубокий уровень слияния с демоническим духом, стал еще мощнее и больше. Человек-тигр бросился на Нели, собираясь обрушить на него мощный удар когтистой лапы. Демон-тень – непревзойденный убийца. Он способен внезапно нанести роковой удар, но сам по себе не особо силен. Его мощь нуждалась в постепенном развитии. Принадлежащий же Юньхуа черный тигр Хайху обладал огромной физической силой, а тело его покрывали многочисленные защитные символы. Но за мгновение перед тем, как лапа тигра обрушилась на него, Нели растворился в ночном сумраке. Когти Хайху срезали ствол, к которому прислонялся Ли, и дерево, жалобно заскрипев, рухнуло. «Что за дела?» – человек-тигр прищурился, озираясь вокруг. С таким он раньше не сталкивался. «Кого хрена?» Поскольку демон-тень относился к весьма загадочным и редким демоническим духам, обладающим весьма специфическими свойствами, было очевидно, Юньхуа не понимал, что происходит. Но трусом Юньхуа не был. Хоть противника он не видел, но сообразил, что тот слился с неведомым ему демоническим духом. Тигриные глаза обшаривали темные заросли, нос раздувался, втягивая ночной воздух. Та черная тень – это какой-то необычный тип демонического духа, специализирующегося на тайных убийствах, размышлял Юньхуа, впечатленный способностью Нели внезапно появляться и исчезать. Чудовищный тигр медленно продвигался по лесу, разыскивая невидимого противника. Ли прятался за стволом дерева, затаив дыхание и не смея пошевелиться. Даже достигнув серебряного уровня и овладев силой демона тени, противостоять врагу значительно выше тебя уровнем немыслимо. А Юньхуа – заклинатель демонов уровня 5 серебряных звезд. Единственным шансом одолеть его была способность демона тени внезапно появляться и исчезать. Внюхиваясь в окружающие его запахи, Юньхуа все ближе подходил к тому месту, где затаился Ли. Шух! Возникший из ниоткуда Нели нанес Юньхуа удар в шею, но тот, чуя всей шкурой холодное дыхание смерти, разлитое в ночном воздухе, был настороже и, увернувшись от просвистевшего над ним костяного клинка, мгновенно развернулся и контратаковал. Клинки неведомого противника едва не отхватили Юньхуа ухо, и он занервничал, покрывшись холодным потом. Что за ужасающая тварь? Дистанция удара все время меняется, словно лапа способна втягиваться и вытягиваться, а движения просто молниеносные. Чуть зазевался, и ты труп? Лишь отпрыгнув метров на 10, Юньхуа удалось оторваться от нападающего врага и хоть немного перевести дух. Но лишь только он изготовился контратаковать, противник снова исчез. Не сдержавшись, Юньхуа грязно выругался. Его можно было понять. Пойди поймай Нели, когда он в демоническом обличье. Словно воплощение карающего божества, гигантский черный тигр Хайху мощными ударами разнес все вокруг в щебень и щепки, надеясь хоть так обнаружить противника, но ничего не добился. Чтоб тебя. Эта тварь пользуется вовсе не покровом невидимости. От осознания этой истины Юньхуа пробрала дрожь. Демонические духи, специализирующиеся на тайных убийствах, часто используют разные типы покрова невидимости. Но у всех них есть общий изъян. Стоит лишь во время атаки задеть такого убийцу, и он появляется во всей красе. Но демон-тень вовсе не набрасывал на себя покров невидимости. Он обладал редчайшей способностью исчезать на самом деле, растворяться в ничто, в газообразную субстанцию, способную проходить сквозь любой материальный объект. Правда, в таком состоянии он перемещался с черепашьей скоростью, но так как о его способностях демона тени никто ничего не знал, то уж тем более никто не был в курсе о его уязвимых сторонах. Юньхуа прекратил бестолку крушить камни и деревья. Раз отыскать неведомого врага не удалось, разумно было бы отступить, но гибель двух подчиненных мутила сознание злобой. Просто так уйти он не мог. Рано или поздно я уничтожу клан Тяньхэнь. В бессильной ярости скрежетал зубами Юньхуа. Он мог хоть начисто стереть свои зубы, но клан Тяньхэнь, хоть и переживал не лучшие дни, все же оставался благородным семейством, находящимся под покровительством Светозара. И темная гильдия не осмелилась бы ради личной мести нарваться на серьезный конфликт с городскими властями. Вдруг вдалеке послышалось шуршание листвы. Группа людей быстро приближалась. Патруль клана Тяньхэн. Юньхуа, сжавшись как пружина, мощным броском отпрыгнул в сторону и помчался прочь, что было сил. Конечно, можно было уже ни о чем не беспокоиться и предоставить возможность разобраться с непрошенным гостем патрулю. Но на пути убегающего Юньхуа вдруг из ниоткуда возник Нели, взмахнув сверкающими клинками, словно охотящийся богомол. Ощутив дуновение воздуха, разрезаемого ужасающим серпом, Юньхуа в ужасе попытался уклониться, но было поздно. Из раны на голени потоком хлынула кровь. Проклятие! Юньхуа не представлял себе, что его противник может двигаться еще быстрее, чем раньше. Собравшись силами, он прыгнул в темную чащу и затерялся в ночи. Вряд ли его догонишь. За спиной уже слышались голоса. Вероятно, приближается патруль во главе с кем-то из старейшин. Ли, вернув себе прежний облик, скрыл демонический дух в сосуде души. Три тени, скользнув между деревьями, появились на месте боя Нели с Юньхуа. Возглавлял патруль старейшина Не Энь. С ним братья Не Сяофэн и Не Сяожи, оба постарше Нели. Отношения с ними у Ли были так себе. Братья частенько насмехались, называя его жалкой посредственностью. «Нели, мы получили сообщение от Не Юй, что здесь находятся люди из темной гильдии. Где они?» – сурово вопросил старейшина Не Энь, вдыхая раздувающимися ноздрями витавший в воздухе запах свежей крови. «Один убежал вон туда, двое где-то поблизости валяются», — указал Нели и добавил. «Тот, кто убежал, заклинатель демонов уровня 5 серебряных звезд, демонический дух, черный тигр Хэйху. Будьте осторожны, он ранен, поэтому должен оставить след». Не Энь с удивлением посмотрел на стоявшего перед ним парнишку, ощущая, что в нем что-то неуловимо изменилось, но думать об этом было не время. «Я отправляюсь преследовать сбежавшего. Вы двое остаетесь здесь», — скомандовал старейшина. «Если противник действительно уровня 5 серебряных, Сяо Фэну и Сяо Жи там делать нечего». Старейшина бросился в погоню за Юньхуа и скрылся во тьме ночного леса. Братья воззрились на Нели с нескрываемым презрением. «Что здесь могло понадобиться темной гильдии? Когда ты врал старейшине Не Эню, ты ведь понимал, надеюсь, каковы будут последствия?» — ледяным тоном вымолвил Сяо Жи. Закутанный в черный плащ с капюшоном, этот 20-летний парень с высоты своего немалого роста смотрел на Ли, как на ничтожного червя. Ли нахмурился. «С чего бы мне кормить вас пустыми россказнями? Сами посмотрите, там два трупа. Не видите, что ли?» Хоть братья и относились к Нели с неприязнью, они все же оставались сородичами. В прошлом, когда пал Светозар, весь клан Тяньхэнь погиб, растерзанный демоническими зверями, и личные обиды отступали на второй план перед этой трагедией. Так что Ли было совершенно все равно, что там они о нем воображают. Сяо Фэн был на год постарше брата, поэтому вел себя более сдержанно. Их семьи поколениями не ладили друг с другом, потому юное поколение продолжало традицию застарелой вражды. Но его удивило, что Ли смеет говорить с ними столь дерзко и держится на редкость уверенно. Пройдя по лесу вслед за Нели, братья вскоре наткнулись на два трупа и не поверили собственным глазам. «Как они погибли!» – обалдело, хлопал глазами Сяо Жи. Потом нахмурился и строго спросил Ли. «Скажешь, что это ты их убил?» Ли не ответил. Склонившись над трупами, он обыскал их и нашел две таблички, подтверждающие принадлежность убитых к темной гильдии. «И впрямь они из темной гильдии», — презрительно фыркнул Сяо Джи. Вероятно, два придурка из гильдии хотели обворовать наш клан, а ты их обнаружил. Сяо Жи знал, что Ли Бездарь не достиг же уровня одной бронзовой, поэтому прижучить он мог лишь каких-нибудь тупиц и слабаков. А вот Сяо Фэн засомневался. Он сам осмотрел трупы, даже ощупал и обнаружил на них наручи серебряного уровня. Они оба воины серебряного уровня. Серебряного? Да быть не может, брат, ты уверен? — скричал Сяо Жи. Воины серебряного уровня, сомнений быть не может. У них соответствующие доспехи, да и, судя по развитости мускулатуры, они посильнее тебя будут, — уверенно заключил Сяо Фэн. Братья уставились с подозрением на Ли. — Хочешь сказать, что их убил ты? Ли пожал плечами. — А разве я это утверждал? Может, они сами себя прикончили? Все это выглядело очень даже странно. Нахмурившись, братья соображали, неужели здесь был какой-то сильный боец, и раз он помог ликвидировать членов темной гильдии, то, наверное, клану Тяньхэнь он не враг? Сяо Жи прям-таки пожирал взглядом на Ли. Он чуял какой-то подвох, но, как ни ломал голову, не мог поверить, что за несколько месяцев бездарь Ли мог стать настолько сильным, чтобы справиться с воинами серебряного уровня. Да всем известно, что серебряным ему никогда не бывать.